Бодлевский и слышать ничего не хотел. Продолжал кричать и бесноваться, и каждым воплем своим повергать в неисчерпаемую пучину ужаса отца Вильмена, который умирал при мысли, что на крик могут собраться люди, может случайно воротиться брат Жозеф, и увидеть его в таком виде, застать в таком положении. «Все, все берите!» — безумно повторял он, вырвавшись наконец от баронессы и указывая свидетелем своего позора на заветный пьедестал под распятием. «Плач, плач, несчастный старик! Проси, умоляй его, чтобы он сжалился, иначе тебя ждут позор, уголовный суд и каторга!» — говорил надзиратель, силою ставя иезуита на колени перед Бодлевским и нагибая для поклона его голову. Затем он снова вместе с Вильменом принялся убеждать неумолимого супруга. Баронесса все время продолжала рыдать в истерике и тем только увеличивала крик и суматоху. Наконец, после долгих убеждений и после того, как злосчастный патер открыл свою черную шкатулку, Бодлевский согласился на мировую. «Поделимся самым честным и безобидным образом», — говорил полицейский офицер, проверяя реестр иезуитских приобретений. «Четыре завещания и вещи на 6000 оставим вам. А остальные 47000 наличными деньгами, уж извините, святой отец, возьмем себе по законному праву за бесчестие». Старик был огорошен случившимся. Так смущен и перепуган, что даже не нашелся ничего возразить на это требование и, безусловно, согласился отдать свои деньги. «А для верности, — продолжал офицер, — садитесь и пишите под мою диктовку, что вы на полюбовной сделке заплатили 47000 мужу обольщенной вами женщины. Это хотя и никому не покажется, но останется для верности в кармане барона фон Деринга». Совсем убитый патер и на это согласился, не прикословя, и машинально стал писать под диктовку полицейского. Он считал каким-то сверхъестественным чудом и карой неба внезапное появление трех неизвестных сквозь лично им самим замкнутые двери. Патер и не подозревал, что в всем бренном и грешном мире существуют некие инструменты, перьями и фомками у мошенников называемые, а в просторечии известные под общепринятым именем отмычек и ломиков, с благодетельной помощью которых всякая дверь растворяется бесшумно и беспрепятственно. «Теперь, отец, вы можете благословить и отпустить нас с миром», сказал надзиратель, почтительно подставляя руку под отеческое благословение отца Вильмена. Но отец Вильмен не двигался с места и глядел на все безумными глазами. «Благословите же, падре!» — повторил полицейский. «Господь с вами!» — бессознательно пролепетал иезуит, машинально делая в воздухе какое-то бессильное движение рукою. «Ну вот, теперь позвольте пожелать вам покойной ночи и приятных сновидений», — заключил, откланиваясь, офицер. И вся компания немедленно же удалилась, и через минуту послышался грохот быстро удалявшейся четырехместной кареты. Нечего, кажется, прибавлять, что роль полицейского разыграл переодетый Сергей Антонович Ковров, а хажалого сержанта весьма удачно гримированный граф Калаш. Ассоциаторы поровну разделили между собою благоприобретенные деньги, а добродетельный иезуитский агент через неделю незаметно скрылся из Петербурга.